но вместо этого вдруг сморщился, тряхнул головой и издал недовольный урчащий звук, смешавшийся с воплем истекающего кровью бобра. А в воздухе над его рогами, медленно набирая яркость, засветился прозрачный серый символ. Обернувшись, я увидел, что тень, выпрямившись во весь рост и опустив руки, уставился тяжелым взглядом на монстра. От напряжения у тени дрожали губы, на шее и висках отчетливо проступили набрякшие вены. Демон взвыл. Выронив меч, он зажал себе уши и принялся трясти головой, гневно рассекая воздух упругим хвостом. И я понял, что это шанс. Подскочив к врагу, я направил всю свою силу в руки и ударил острием меча в глянцево-черный живот. Я думал, что прошью тварь насквозь, но клинок с трудом вонзился в его плоть, и в итоге я ковырнул его в лучшем случае на пару сантиметров вглубь. Лилит с Никой тем временем бесстрашно вынырнули из-за ствола и, схватив бобра за ноги, потащили его к Кассандре. Монстр взревел. На черном глянце заблестело влажное пятно, темная кровь не брызнула из раны, а начала медленно проступать, как загустевшая краска. Отпрянув, мой противник, роняя розовую слюну с клыков, неловко бросился на меня, как пьяный. Я легко отпрыгнул назад, увернулся от удара, пригнулся, пропуская просвистевший над головой толстый шнур хвоста, и со всей силы рубанул врага по ноге над копытом. Меч ударился, точно в стену. От отдачи в руках я сам едва не взвыл, а над копытом виднелась лишь тонкая царапина. И в этот миг демон прыгнул на меня, сбивая с ног. Тяжеленный, как броневик Ильича, он вдавил меня в землю. Я не сомневался, что, когда поднимусь, увижу на этом месте целую канаву. Если, конечно, вообще когда-нибудь отсюда поднимусь. Я упирался левой рукой чудовищу в шею, пытаясь правой как-то вытащить из-под нас меч. Хотя на кой бы он мне сдался, что вообще я собирался сделать длинным клинком в таком положении, я не знал. «Леха, сделай что-нибудь», — прохрипел я, а в ответ услышал только невнятное «бу-бу-бу». «Да твою ж, Даня, держись», — услышал я голосок Ники сквозь яростный хрип противника. Следом раздался жалобный шепелявый возглас бобра. «Эй, куда? Вы должны меня спасать, девочки!» Тут клыкастая морда нависла прямо над моим лицом, обдавая смрадным дыханием падальщика. Горячая тягучая слюна капнула с его вывернутой губы мне на щеку. Фу, ну что за гадость! От злости и отвращения я забыл про меч. Яростным рывком высвободив правую руку, я впился пальцами прямо в блестящий глаз демона. Шарик глазного яблока неожиданно податливо вывалился мне в ладонь. Отпрыск Афиона дернулся, ослабив хватку, и, разинув розовую пасть, взревел. Только в этот раз его рев был криком боли, а не возгласом ярости. Я выхватил из-под спины свой меч и, вывернувшись из-под ревущего демона, приподнялся и воткнул клинок прямо твари в глотку. Меч вошел неожиданно легко, будто в мякиш хлебного батона. Пасть из розовой стала вишнево-красной. Темная кровь запенилась на клыках, потекла с вывернутых губ на подбородок. Пронзительный, жалобный вой захлебнулся, заклокотал у демона в груди. Выдернув клинок из окровавленной пасти, я замахнулся и рубанул демона по шее, с широким размахом, чтобы с одного раза и точно на смерть, чтоб не мучился. Бац! Но, голова вовсе не слетела с его плеч. В шее монстра что-то хрустнуло, и она вытянулась раза в два и как-то чудно изогнулась по направлению удара. К спине, точно внутри этого создания была покореженная арматура, а не кости. Уродливая башка запрокинулась за плечи, лицом в небо. Выплевывая из пасти фонтанчик желеобразной кровищи, демон осел на задницу. Его руки непроизвольно задергались в агонии, и тем не менее он все еще продолжал дышать. «Сука!» – прошептал я, то ли своей криворукости, то ли смерти, не желавшей забирать его. Замахнувшись, я со всей дури рубанул мечом по шее демона, на этот раз, с другой стороны. Башка безвольно упала твари на грудь, но мать моя женщина, она все еще оставалась на плечах. Из рассеченного загривка заструилась кровь. Тварь выстелилась на траве, дергаясь всем телом и пачкая рыжеватый дерн своим проклятым вареньем. Твою ж за ногу, он вообще когда-нибудь сдохнет? Все еще не до конца потеряв сострадание, я воткнул меч ему в грудь, туда, где по моим предположениям должно было находиться сердце. Чтобы клинок вошел в его жесткое тело, мне пришлось навалиться всем телом. Получилось. Вот только демон продолжал хрипеть и царапать пальцами траву. «Да ты, бессмертный, что ли?» Осенило меня. Это уже его проблемы, холодно заявила Ли, которая, оказывается, вместе с Никой уже давно стояла за моей спиной. Он, может, и бессмертный, а я, нет. простонал бедный бобер. Я строго зыркнул на хвостатых. Вы чего его бросили? Ныл слишком много, безжалостно заявила Ли. А всего-то 3 царапины на нем, на груди, плече и ляжке. А тебе тут горячо пришлось, вот мы и подумали. Я истекаю кровью. Жалобно воскликнул бобер, перекрикивая хрипение демона. Я умираю, ясно вам, а вы, безжалостные суки. В сердцах крикнул он. Что с ним делать-то? Как добить? Спросил я Лилит. Ты про бобра? Подняла она тонкую бровь. Да нет же, сплюнь. Про рогатого, конечно. Добивать бесполезно, ему откровенно не повезло с бессмертием. Так что можно только голову от тела отделить. Есть шанс, что умолкнет. Но иногда даже отделенные головы бессмертных существ могут петь, плеваться. Выражение ее лица стало пугающе веселым, а иногда даже показывать чудеса любви. Фу ты блудь, фыркнула Ника, сморщившись. И, в принципе, я был с ней согласен. Действительно фу, я не блудь, а друг, надменно заявила Ли. А в твоем случае, еще и источник просвещения. Сразу видно, в какой цитадели дружбы тебя саму просвещали, и в каких позах. Лилит весело рассмеялась. С твоим-то воображением, очень сомневаюсь. У вас вообще сердца нет, выкрикнул оскорбленный бобер. Да сейчас я, крикнул я ему, иду уже. Ну, если ты, то тогда уж я и сам дойду. Обиженно буркнул умирающий, поднялся, сплюнул в траву и чуть прихрамывая отправился к Кассандре. Вот ублюдок, а меня чуть не порешили, пока он придуривался. Бедный демон все продолжал хрипеть. Я присел к бедолаге. Эк я его раскурочил-то. Слушай, что мне с ним сделать-то, чтобы он не мучился? Подскажи, бессмертная, видишь ли, у бессмертия есть как свои достоинства, так и недостатки, вздохнула Ли, и я ума не приложу, что с этим невезучим отпрыском Афиона можно сделать. Демон опять застонал от боли. Может, оттащить его к папаше, предложил я. Сможешь, пусть сам решает, что с ним делать. Ну, если ты так хочешь, пожала плечами Ли, хочу. И кстати, куда делся Берн? Я поднял голову и громко крикнул. Берн, ты где? Тем временем Ли, придерживая острыми наманикюренными пальчиками демона за рог, невозмутимо поволокла его к костру. Тень, развалившийся на траве, устало вытер пот со лба и помахал мне рукой. «Берн здесь!» — крикнул он мне. «Идите сюда!» Мы с Никой направились к нему. Одновременно с нами, с другой стороны, из-под крыла Кассандры, к тени двинулись Шрам с Дином. «Так где же наш огненный парень?» — громко спросил я, ускоряя шаг. «Пока не знаю», — просто ответил тень, поднимаясь на ноги, но я могу слышать, как он матерится, где-то совсем рядом. «Давайте растянемся и осмотрим здесь все повнимательней», — предложил я, и мы разошлись в разные стороны, время от времени окликая Берна по имени и осматриваясь вокруг. Наконец, Шрам крикнул: «Нашел!» Мы поспешили к нему, и с изумлением обнаружили у корней одного из деревьев прикрытую высокой травой большую круглую нору. «Берн, ты там?» — крикнул я, сунув голову в темноту, пахнущую сыростью и почему-то грибами. В ответ была тишина. Тень застонал, стиснув пальцами виски. «Подожди, дай я». Он отодвинул меня от дыры за плечо и, наклонившись, громко крикнул. «Берн, это тень. Хватит ругаться, ты мысленно можешь объяснить, где ты и что случилось». Помолчав секунду, он крикнул еще громче. «Берн, ты меня слышишь? Это тень. Я могу услышать твои мысли, и, если ты начнешь думать яснее, мне будет проще». «Ну что?» – встревоженно спросил Дин. Тень развел руками. «Похоже, он меня не слышит, хотя сам находится недалеко. Надо спускаться и искать его». Тут до нас донесся хруст веток и стук копыт. Отпрянув от дыры, мы все встали на изготовку, готовые к чему угодно. В просторные просветы промеж деревьев скоро стало видно, что к нам приближаются 3 всадника. Очевидно, это возвращались Азрасмайка и Рыжим. За собой они волокли тяжелый удлиненный предмет, привязанный к веревке. Мне показалось, что это крокодилья голова, а потом за их спинами появился огромный бесформенный силуэт, похожий на здоровенную темно-серую тучу, шустро скользящую по траве. Присмотревшись, я увидел студенистый блеск серо-голубого тела. «Это что еще за ними ползет?» — проговорил Шрам. «Судя по мысли Мазры, что-то очень нехорошее», — тихо ответил тень. Глава 20. Проблемы с бессмертием и бессмертными. Глядя на приближающийся к нам отряд, я спросил: «И что теперь делать будем?» «Берна надо вытаскивать прямо сейчас», — проговорил тень, покосившись на дыру. «Судя по сумбуру у него в голове, там все плохо. А если он отключится, то потом найти его будет гораздо труднее, если вообще останется какой-то смысл его искать. Тогда пошли в дыру, а остальные пусть помогут со слизнем. Принял решение Шрам. Удачи вам, и давайте возвращайтесь скорей, а то все веселье пропустите, сказал я, хлопнул тень по плечу, и решительно двинулся навстречу нашей ударной группе. Но Шрам остановил меня. Слушай, а ты нам Леху своего не одолжишь? Спросил он. Там же темно, как в заднице. Да забирай, все равно проку от него здесь никакого, сказал я и принялся отстегивать череп. Ты обалдел? Возмутился мой мертвый друг. Нашел, тоже, канделябр со свечками. Я вообще-то королевский некромант первой степени. Да-да-да, я помню. Вот и будешь лучом света в темном царстве, целебной свечой Нурафена В. Короче, что тебя не устраивает? Что со мной обращаются, как с вещью? Леха, да будь ты человеком, вспылил я. Чем можешь быть полезен, тем и будь, закон клана. Просит посветить, свети, сможешь прикрыть, прикрой. Их же там всего двое будет, кто присмотрит за ними лучше тебя, некроманты первой степени. Ладно, вроде как нехотя согласился он, но умиротворенный по интонации я понял, что подмаслил с правильной стороны. Отдав черепуху парням, я поспешил догонять Шрама и Нику. Кас, влимань там бобру ускоренную помощь за актерский талант, так, чтоб мало не показалось, и пускай тащит сюда свою задницу. По пути крикнул я нашей целительнице. Ответом мне был протяжный, грустный стон зубастого, видать, лимон хорошо вошел. Злорадно усмехнувшись, я остановился, держа меч наготове. Азра с Майкой и Рыжим промчались мимо костра, потеряв по пути привязанную к веревке крокодилью голову и соскочили на землю. Бесформенный комок слизи, преследовавший их, быстро перебирал по земле своими ложноножками, отчего его нижняя часть походила на бешено ускоренную гусеницу. Верхняя же часть студенистой массы при этом колыхалась, издавая противный хлюпающий звук. «Будьте с ним осторожней», — крикнул Намазра. Он за 3 секунды тушу собственного братца сожрал. «А где у него рот?» — озадаченно спросила Ника. «Да везде», — ответила Майка. «Смотри, она схватила с земли приличных размеров палку и, приподняв ее над головой своей дистанционной магией, направила на слизня. Стоило только палке прикоснуться к студню, как вместе тычка разверзлась бездонная черная воронка. Деревяшку моментально втянула внутрь, и воронка с хрустом замкнулась. «Пригнись», — скомандовала Зра. И в тот же момент, как по команде, в средней части слизня по кругу вытянулись маленькие вороночки, и из этих отверстий в разные стороны полетели мелкие щепки, как пули. Одна из них больно ужалила меня в лоб и руку, которой я предусмотрительно прикрыл глаза. Рядом айкнула Майка, ей щепка оставила яркую ссадину на щеке. «А если его мечом рассечь, он случайно не лопнет, как шарик?» — спросил я, хотя уже заранее понимал, что ларчик так просто не откроется. Иначе эту слизь ребята бы уже давно уложили. Нет, он разваливается на отдельные живые куски и потом опять собирается в одно целое, — ответил Азра. «И я понятия не имею, как убивать эту тварь. Мы обступили слизня. Тот двигался хаотично, полз то к одному из нас, то к другому, в зависимости от того, кто оказывался ближе. Иногда приставал к кому-то одному, и, чтобы переключить его внимание, в слизня швыряли ветку или камень, и тут же пригибались, прикрывая лицо от ответной шрапнели. «Где Берн?» — спросил Азра. «Может, попробуем высушить его?» Прямо вопрос дня. «Блин, где Берн?» Он провалился в какую-то дыру. Тень со Шрамом отправились за ним, — ответил я. «Может, тогда попробуем его утопить?» — предложил Дин, и, наскоро начертав конструкт, обрушил на тварь 2 тонны воды. Пропитавшаяся водой земля зачавкала под ногами. Слизень растекся, превратившись в плоскую каплю и на глазах увеличиваясь в размерах. Он пил разлитую воду. «Отлично, теперь он подрос», — проворчала Ника. «Продолжай», — крикнул я. «Лей, сколько можешь, хуже не будет». «Да, он не выплюнул воду обратно», — подхватил мою идею Азра. «Давайте попробуем напоить его в усмерть». И Дин начал лить воду. Стоило только слизню зашевелиться в его сторону, как мы отвлекали этот студень на себя, и игра продолжалась. Слизень стал огромным, как 3-этажный дом, и его верхняя часть приобрела почти стеклянную прозрачность. При малейшем шевелении от него в стороны разлетались мелкие брызги воды, хотя было совершенно непонятно, из каких отверстий она вытекает. Тем временем к нам присоединилась Ли. «Папенька, истинный змей», — хмыкнула она, изящным движением откинув волосы от лица. Пошипел, позубоскалил и сказал, что бессмертие его детеныша — это наши проблемы. По договору мы должны убить всех его отпрысков, и точка. Ян попытался его переубедить, но Афион непреклонен. Так он же вроде умолк, озадаченно заметил я. Ну столько орать, кто угодно умолкнет, цинично заметил Эли. Ничего, сейчас полежит полчаса и очнется, будь уверен. Я больше не могу, простонал вдруг Дин. Сил не осталось, и тут меня осенило. Стой, ничего не делай, крикнул я. Мы скормим демона этому слизню. Я развернулся и поспешил за бедным бессмертным. И, видимо, то ли как-то слишком быстро поспешил, то сделал это слишком шумно, но внимание слизня переключилось. Он колыхнулся следом за мной всем своим необъятным телом, и, бабах, звук был такой, будто снаряд взорвался, а потом мне в спину плеснули крупные брызги. В воздухе запахло тухлой рыбой. Вовремя я отвернулся, однако, обернувшись к друзьям, я увидел разметавшуюся по траве требуху, вонючую липкую жидкость на земле и осклизлые лохмотья лопнувшего слизня, повисшие на одежде, стволах деревьев и даже сверху, на ветвях. Какая мерзость! Сквозь зубы процедила Майя, вытирая перепачканное лицо рукавом и еще хуже размазывая полупрозрачный студень. Тварь ублюдочная, рыбкой пахнет, меланхолично заметила Ника, принюхиваясь. Я бы сказал, смердит, мрачно констатировал Азра, которому почему-то досталось больше всего. Тонкие розовые кишки обмотали его, как ленты патронташа. А демону опять не повезло, хмыкнула Лилит. Вот такие мы невезучие. Тут невдалеке раздался отчаянный мат и хохот. Мы обернулись на звук и увидели Шрама с Тенью и Берном, к счастью, живым, но почему-то совершенно голым. На плече Шрам волок безжизненно обмякшее существо с длинными женскими волосами, тонкими нежными руками и толстым чешуйчатым хвостом вместо бедер и ног. Седьмая. Победоносно крикнул нам Шрам, сбрасывая на землю свою добычу. И когда она повернулась к нам своим личиком, меня чуть не стошнило. Человекообразное лицо и грудь у нее покрывали грибные наросты и белесая паутина тонких травяных корней. «Господи, это еще что такое?» – проговорил я. «Ну, некая фантазия на тему кикимора и змея одновременно», – невозмутимо сообщила Лилит, которая почему-то решила закопать меня в землю живьем, напихав в рот и уши грибов. Со смехом крикнул Берн, прикрываясь руками. «Слушайте, а у кого-нибудь есть штаны запасные?» «Да, а ну-ка признавайтесь». «Кто носит запаску на случай недержания и внезапного испуга?» — хохотнул Бобер. «Сейчас договоришься, с тебя сниму», — огрызнулся Берн. Я с улыбкой только головой покачал, слушая их препирательство. «Берн живой, седьмая тварь побеждена, красота!» Одно только огорчало, тело начинало наливаться неумолимой усталостью. Жутко хотелось жрать, не есть, а именно жрать, все подряд, без разбора, и выпить чего-нибудь ледяного, но горячительного, да и солнце заметно склонилось к горизонту, и теперь его лучи, пробивающиеся сквозь листву, казались оранжевыми. Хорошо, что мы опять в сборе, и нам осталось уложить только троих. Я обернулся на костер, медведь все сидел в той же позе, опустив лапы и свесив башку на грудь. Янус подбрасывал в огонь очередную порцию дров и, кажется, был доволен. Я улыбнулся еще шире. Остался последний рывок. Семерых уложили, и уж с оставшимися тремя как-нибудь досправимся, а потом, жрать, пить и спать. На этой оптимистичной ноте где-то невдалеке прогремел очередной хлопок, следом, еще один, и еще. Если вдруг кто-то успел расслабиться, то это вы напрасно, проговорил Азра, отдавая Берну снятый с себя плащ. Тот сразу закутался в него, в мгновение ока превращаясь из типажа жертвы, атипичного городского маньяка. Мы все напряглись, забряцали ножнами, готовя оружие. Раздалось утробное рычание, звуки тяжелых лап по земле, и через минуту меж стволов показался трехметровый глянцево-рыжий пес с двумя головами. Увидев нас, гигант воинственно расставил лапы и, хищно оскалившись, угрожающе опустил голову, готовясь к броску. А следом за ним, раздвигая ветви, на наш огонек вышел классический олимпиец, высокий и прекрасный, как статуя в музее. У него были золотые волосы, правильное лицо, бронзовое от загара и налитое силой тело и здоровенный топор в правой руке. Интересно, он прямо с этим топором вместе вызревал? Вот это папаша у него. Надо отдать должное. Афион, не просто бог, он прямо титан. И яйца у него соответствующие. Единственное, что немного портило впечатление, это янтарная чешуя пониже колен и львиные лапы с когтями вместо ступней. Отец, громко, с раскатистым эхом позвал он Афиона. С другой стороны, изящно переступая стройными и совершенно не чешуйчатыми ножками, вышла обнаженная светловолосая богиня. Зато у нее имелся другой изъян, вместо женского личика Афион наградил ее мордой ягуара. Оба они, и брат, и сестра, вовсе не были гигантскими или такими уж здоровенными. Тот же демон выглядел как-то массивнее и мощней, чем эти ходячие экспонаты летнего сада. Но от них исходила особая сила. Я не мог ее объяснить, точно так же, как не мог не почувствовать. Даже воздух в их присутствии стал плотнее и тяжелее обычного. «Отец, требовательней, чем брат», и резче окликнула она змея. «Мы здесь, пришли на твой зов». Я видел, как у Януса из рук вывалилось полено. Довольное выражение исчезло у него с лица. Так и привстал на задних лапах. Он смотрел то на нас, то на Януса, потом снова на нас, и опять на магистра, словно ожидая от него немедленных указаний. Афион развернул свои кольца и поднял свою плоскую голову, как кобра. На его золотистой чешуе вдруг проступил и засветился сетчатый орнамент, тонкие изумрудные линии с яркими сапфировыми вкраплениями. «Мои славные детки!» – прошипел змей, лизнув воздух длинным алым языком. «Как хороши, не так ли, мой славный враг?» Последыши удались ССС. В этот миг я окончательно понял, что поспешил считать убитых врагов. Вечеринка еще только начиналась. «Ты звал нас, и мы пришли», — проговорил детка мужского пола, сохраняя прежнее отсутствующее выражение на лице. «Интересно, это какая-то особенная божественная функция, не шевелить физиономией, чтобы на случайном кадре с кривой челюстью или высунутым языком не оказаться, или недоразвитие эмоциональной сферы сказывается, или, может, паралич лицевых мышц? Черт возьми, Янус же говорил, что скороспелые, это значит недоразвитые и безмозглые. Но эти, чего тебе угодно, отец?» — резко и громко спросила богиня. «Пусть смертные станут землей, сокрушите их», — прошипел змей, и шорох его шипения прозвучал, как внезапный порыв ветра в листве. «Хорошо», — равнодушно отозвался зверолапый. «Сейчас принесем тебе их головы», — проговорила богиня и ощерила пасть. Они рванулись на нас все трое разом, оставляя за собой золотистый след. Мы все невольно отскочили назад, в то время как Азра, напротив, шагнул вперед. Над ним засияло сразу два конструкта. Воздух вокруг подмастерья стал серым, как если бы он наполнился пеплом. Темное пятно разбежалось в стороны, и внутри этого пятна поднялся ураганный ветер. Он раздувал волосы и одежду Азры, с силой бил в спину. Лицо воина тоже изменилось и потемнело. От глаз исходило холодное белое сияние, жнец в руке хищно блеснул. Первой в серое пятно ударилась богиня. Попав в ветреный поток, она точно ударилась о стену. Неловко вскинув руки, с трудом устояла на ногах и всем телом легла на ветер, пытаясь двигаться вперед. Азра взмахнул жнецом, но не пытаясь атаковать, а просто перед собой, словно пугая. «Азраил, не едет», — донесся до меня испуганный голос Кассандры. Я увидел, как странно заострилось правое колено Азры, как заплескалась свободнее штанина, а на бронзовой коже богини появился странный кровавый узор. Недоцербер, влетев в пятно следующим, завизжал, как щенок. На глазах шкура сползла с одной из его голов, обнажая розовый череп и неровные зубы. Плоть на широкой груди расползалась клоками. Берн бросился на подмогу Азре. Тот будто боком почуял его движение и обернулся. Я невольно содрогнулся, увидев лицо товарища, потому что сейчас он был страшен. Вместо привычных черт передо мной была мертвая восковая маска, наполненная белым сиянием. Я вдруг понял, что в первый раз вижу силу Азры в ее открытом и очевидном проявлении. И сейчас вокруг него бушевал не просто ветер, это было дыхание смерти. И от прикосновения ее дыхание буквально на глазах разрывалось и умирала живая плоть, сползала с костей, превращаясь в прах. Маленькое третье начертание вспыхнуло у Азры над плечом, и Берна со всей силы отшвырнула от серого пятна обратно. «Не приближайся», — донесся приказ, — «никому не подходить». Зверолапый бог чуть замедлил бег, отвлекшись на сестру. Но ни сочувствия, ни жалости или гнева не отобразилось на его лице. Подхватив поудобнее топор, он оттолкнулся посильнее от земли и прыгнул, очутившись прямо рядом со мной и девчонками. Его оружие взметнулось над головой Ники. Вложив все силы в руки, я выставил блок, удерживая меч с одной стороны за рукоять, а с другой – за острие клинка. От удара у меня онемели руки. Кровь хлынула из рассеченной ладони, но тем не менее я его выдержал. Ника поднырнула под мой локоть и набросилась на божество, как тощая дворовая кошка бросается на ротвейлера, случайно приблизившегося к гнезду с котятами. Лилит со зловещей улыбкой протянула руку вперед. Розовая дымка заструилась от ее ладони, и враг отшатнулся в сторону, испугавшись чего-то несуществующего. «Жаль, гада!» — крикнул я всем, и первым на мой призыв отреагировал Берн, в буквальном смысле. Два здоровенных огненных шара влетели в открывшийся бок божества, но не оставили на нем ни отметины, только зашипели, как упавшие в воду уголья. Тем временем Ника, воспользовавшись заминкой, ловко вонзил один из своих кинжалов прямо под чешуйчатое колено. Дин, Шрам, Берн и Ника обступили божество и, уворачиваясь от его размашистых ударов, принялись атаковать чем придется, пока ли морочило его иллюзией. Тем временем пес вырвался из серого пятна Азры. С воем и лаем, роняя по пути куски кровавой плоти, он бросился прочь. Я не понял, как это случилось, только увидел, что Майя метнулась следом, и за ней последовал бобер. «Держи, урода!» — крикнула Майя, поддавая псине мечом на дистанционном управлении. «Рыжий, помоги!» Но Рыжий с Тенью ее не услышали. Они стояли у самой границы серого пятна, в то время как Азра все еще удерживал внутри рычащую и воющую монстрессу, монстриню, монстриху, короче. При этом Рыжий, которого я знал как неизменно добродушного и юморного парня, отчаянно и зло матерился. «Прекращай немедленно!» — орал он в бешенстве. «Мы дальше справимся, ты слышишь, не справитесь!» — хрипел Азра. «Она мощная, она до сих пор стоит на ногах!» Я подскочил к парням на помощь, позабыв и про боль, и про рану. Правда, я не знал, чем можно помочь и как это сделать, но интуитивно понимал, что чем дольше Азра держит это пятно, тем хуже для него, и взглянул на богиню. Та и правда все еще сопротивлялась дыханию смерти и злобно рычала, но половина ее морды, правое плечо, грудь и рука были изъедены смертью. Белесые кости торчали из плоти, пасть застыла в кривом оскале. «Паскуда, да ты что же творишь?» — кричал Рыжий. «Ты же сдохнешь!» «Не сдохну, не так быстро, по крайней мере». И тут я увидел, что с моей стороны к пятну бежит Кассандра. Черные волосы разметались на ветру, лицо побелело до синевы, глаза безумно сверкают. До пятна оставался всего один шаг. «Азра, ты убьешь Кассандру!» — выкрикнул я. И в это мгновение Кас сделала шаг в пятно. Серый вихрь прекратился мгновенно. Кассандра рухнула на одно колено. Вся ее вторая нога превратилась в сплошную рану. Ягуароподобная тварь с шипением бросилась на нее. И в этот миг между тварью и девушкой встали мы с Тенью. В воздухе всплыл уже знакомый мне серый конструкт. Эта тень пытался подействовать на богиню, как прежде сделал это с демоном. Но тварь только тряхнула головой, точно отмахиваясь от назойливой мухи, и ее рука, рассекая воздух, вонзилась мне в плечо, да с такой скоростью, что я не то, чтобы увернуться, даже разглядеть ее движение толком не успел. Я заорал. Боль была такой, будто мне эту руку нахрен выдернули из плеча. Богиня одним ударом отшвырнула бросившегося мне на выручку тень, сверкнула зелеными зрачками и рванулась ко мне, метя зубами в горло. Но тут я оказался быстрее. Целой рукой я впился в облезлую дыру у нее на щеке, а зубами со всей дури вгрызся ей в другую щеку. Вонючая соленая кровь хлынула мне в рот, шерсть прилипла к языку и небу. Господи, я надеюсь, у местных монстров не бывает гепатита или спида, не хотелось бы подцепить что-то подобное. Тварь взвизгнула, дернулась всем телом и выпрямилась, едва не выдрав мне передние зубы. Но этого мгновения ее замешательства было достаточно, чтобы Рыжий воткнул ей меч под ребра. Вот только богиня даже не пошатнулась. Она рванулась прочь, унося в себе оружие. Когда я обернулся, то увидел, что Кас уже лечит Азру, задрав ему штанину до колена. Стиснув зубы, мой товарищ с трудом сдерживал крик. «Потерпи, миленький», — шептала Кассандра. «Потерпи немного, я больше не ошибусь. Терпи, терпи». Нога его в разы усохла, будто мумифицировалась. Правая сторона лица тоже пострадала, она пожелтела, одрябла и покрылась морщинами, будто состарилась лет на 40. Взглянув на меня, она крикнула Рыжему: «Перетяни Дане руку». Ему повезло, что доспех очень плотный. Мир перед моими глазами закачался и поплыл. Сквозь красную пелену я видел, как мои друзья рубятся со зверолапым. Тот уже весь был в отметинах, но сдаваться еще не собирался. Видел, как его сестрица встала рядом и принялась сражаться с ним плечом к плечу. Костяная рука ее не действовала и один глаз не видел, но сил в ней еще оставалось немало. И только силуэт дохлого пса вдалеке вселял оптимизм. Помочь бы им всем, надо, помощь. Но как, если даже сидя у меня кружится голова? Данечка, милый, потерпи, сейчас я, бормотала Кас, занимаясь лицом Азра и напрочь позабыв о себе самой. Ему надо сразу, иначе это не восстановить. Еще бы минуточку, я нормально, заверил я целительницу. Тебе еще свою ногу заштопать надо. Да, потому что глупая и упрямая, прорычал сквозь стон Азра. Куда ж ты? Потому что знала, что иначе тебя не остановить, строго прикрикнула на него Кас. Теперь молчи и терпи, у меня еще было порядка 10 минут, истерики малолетние. Через 10 минут, рыжий с Даней вдвоем могли бы добить ее, а ты бы потерял ногу. Я так не думаю. Да что ж ты делаешь, это чтобы ерунды не говорил. Она мягко, но решительно убрала голову Азры со своего колена и повернулась ко мне. Теперь ты. Кассандра была не просто бледна, она выглядела так, будто это ей, а не Азре, грозило только что помереть. Себя подлечи, возмутился я. От таких ран, как у меня, не умирают, проговорила Кас, глядя мне в глаза своим теплым, мягким взглядом. А от таких, как у тебя, иногда бывает. А я, Даня, не уверена, что смогу как следует вылечить и то, другое. Слишком много штопки мне выпало сегодня. Поэтому будь умницей и поворачивайся ко мне другим боком. Она положила на больное плечо руки и взялась за дело, в этот раз, без какой-либо подготовки. Прямо со всей силой и сходу, будто раскаленные спицы в рану воткнула. А мне чего, я, немногоопытный Азра. Так что заорал я без малейшего стеснения, во всю глотку, да так, что оливковые деревья рядом вздрогнули. Потом Кассандра, не сходя с места, немного поколдовала над своей ногой, но почти сразу ей притащили окровавленного рыжего. И девушка, сделав несколько медленных глубоких вдохов, снова начала лечить. Да уж, сегодня все работали на пределе возможностей, и мне тоже следовало бы, а я тут прохлаждаюсь, не в силах подняться после раны и лечения. Азра вон уже опустил штанину на свою ногу, розовую, как у новорожденного, и встал в строй. А я, тут меня осенило. Твою ж мать, Даня, что ты тупишь на ровном месте? Ты же призыватель, ты можешь быть полезным, даже не сходя с места. Надо только сосредоточиться и призвать что-то действительно полезное, а не очередной пирожок с вишней. Что-то такое, чтобы эти двое золотоволосых не могли двигаться, и наши по-быстрому бы издобили. Сосредоточься, Даня. Что ж голова так гудит, будто по ней кирпичом заехали. Неожиданное, тяжелое. Пусть это будет тварь. Точно, тварь. Голодная. И пусть она внезапно нападет на тех двоих. Монстр против монстров, что может быть лучше? Я погрузился во внутреннее созерцание, опасливо, потому что из-за непроходящей горячки мог бы запросто принять за символ банальный бред. От напряжения я взмок, будто в бане. Собрать все силы, какие смогу. Пусть буду выпотрошенный, но зато получу нужный результат. Так, вот квадрат, внутри, кривой треугольник, похожий на рот. Мелкая волна, в данном символе она означает жажду крови. Оно живое, злое, массивное. В конце концов, если некоторые авторы своих главных героев убивают камнем по голове, почему мне нельзя попытаться прибить таким хитрым способом наших врагов? Чем не метод? Готово. Совершенно опустошенный, я толкнул получившийся конструкт в сторону наших врагов, и через мгновение услышал истошный вопль бобра. «Всем в сторону! Мать твою! Оно летит!» — выкрикнул рыжий. «У меня похолодело внутри. Что летит? Я же не заказывал ничего летающего!» Подняв голову, я увидел здоровенный геометрически правильный силуэт, угрожающе пикировавший прямо на место сражения. Все наши бросились в рассыпную. Грохот. И сразу стало тихо, потому что оба врага оказались погребенными под огромной бетонной плитой, украшенной ядовито-зеленым граффити в два слова. Жажду крови. Тяжело дыша и широко распахнув изумленные глаза, все уставились на упавшую с потемневшего неба плиту. И это победа? Да, я накрыл их плитой, и мы победили, да это йо-хо как круто. Обнаружив в себе новые силы от гордой радости, я поднялся на ноги и поплелся к остальным. Ну, чего обомлели, никогда не видели, как надгробия с неба падают, с довольной улыбкой заявил я, приблизившись к месту событий. Отойди, строго сказал мне Азра, отодвинув меня от плиты. Почему, не понял я, и тут услышал размеренное чавканье. Оно живое, с ужасом в голосе проговорила Майя, тыкая пальцем на мое детище. Присмотрись, это твоя плита надгробная дышит. Даня, если ты с Афионом когда-нибудь скарифонитесь и соедините свои извращенные фантазии, миру наступит полный звездец, пробормотал Дин. Глава 21. Что русскому хорошо, олимпийцу – смерть. Какое-то время мы молча стояли и смотрели на дышащую плиту. Приглушенное чавканье, доносившееся из-под нее, время от времени сменялось задорным хрустом, словно кто-то голодный руками разрывал вкусненькую курочку-гриль. У меня аж слюноотделение усилилось, как у собаки Павлова. Я буквально почувствовал аппетитный аромат золотистой хрустящей корочки. И на мой безумный аппетит не мог повлиять ни легкий рыбный душок от оставшихся ошметков слизня, ни туша вала, ни понимание того, что сейчас под плитой кое-кто, возможно, еще частично жив. «Вот это ты извращенец, Даня. Она их жрет?» – спросил у меня Эзра, поглаживая ладонью все еще розовую свежевылеченную щеку. Вместо ответа я только плечами пожал. Потому что хрен ее знает, эту плиту. Может, жрет, а может как-то по-другому кости перемалывает. Ты ж призвал ее, должен знать, присоединился к разговору бобер. Ты как будто нашего Даню не знаешь, фыркнул Азра, покосившись на меня. Не удивлюсь, если он вообще очередную собачку создал хотел. Звучит, вообще-то, немного обидно, пробухтил я, чувствуя, как земля начинает уходить из-под ног. Все-таки чудный символ российского панельного строительства отвампирил меня по-жесткому. Даже коленки слегонца подкашивались. Пожрать бы, хоть что-нибудь. А я вот не понял, мы типа победили, или типа нет, негромко высказал свои сомнения Берн. Пойдем спросим, ответила ему Майка, и мы все вместе двинулись к костру. Кроме Кассандры, которая сидела прямо на влажной, размоченной водными атаками земле, и, обнимая колени, тихо покачивалась из стороны в сторону. Она будто баюкала саму себя, глядя черными очами прямо перед собой. Я остановился рядом с ней. Азра, покосившись на нас, тоже замедлил было шаг, но Майя окликнула его, и наш жнец поспешил догонять остальных. А мне вдруг пришло в голову, что в этой затяжной схватке нам всем немало досталось, но только Кассандра никому из нас не бежала со всех ног из своего укрытия, только к Азраилу. И то, как она бесстрашно и вместе с тем доверчиво шагнула в круг бесновавшейся смерти, тоже говорила о многом. Да и Азра, едва осознав опасность для Касс, без малейшего промедления прервал атаку. Может, это и не значило ничего особенного, но мне почему-то упорно казалось другое. Я присел рядом с девушкой. «Эй, Касс, ты как, нормально?» «Не обращай внимания», — проговорила своим низким грудным голосом целительница. «Просто устала. Просто прихожу в себя». Я придвинулся и обнял ее. Она не возражала. «Давай, я помогу тебе добраться к телегам», — предложил я. «Мне кажется, тебе нужно прилечь и укутаться в шкуры. Вон, вся дрожишь. Это ничего. Сейчас отпустит, и я сама дойду», — тихо проговорила девушка, обессиленно прильнув к моему плечу. «Мне не трудно». «Еще как трудно, вон, сам еле на ногах стоишь», — с тонкой усмешкой сказала она. Я широко улыбнулся. «Ну и что, я мужик или где? Ты своих сил не считала, когда нас штопала. К тому же, я понизил голос, будто сообщал что-то жутко секретное, так я хоть под благовидным предлогом смогу добраться до наших запасов жрачки. А то вроде и уйти сейчас неудобно, а схомячить что-нибудь хочется аж до трясучки. Прикроешь мои постыдные тылы?» Она тихо, устало рассмеялась. «Хороший ты», — сказала Касс с ласковой улыбкой. «Напомни об этом Янусу, когда он в следующий раз захочет запихнуть меня куда подальше, буду безмерно благодарен». Поднявшись, я помог встать Кассандре, и мы направились в сторону ее прежнего укрытия. Время от времени я поглядывал через плечо в сторону костра. Лицо Януса оставалось сосредоточенным и строгим, так что по нему я никак не мог определить, как же обстоят наши дела. По виду Афиона вообще трудно было догадаться, о чем там идет разговор. Змеи, к сожалению, безэмоциональные дубины и не умеют ни хвостом повилять, ни зубы оскалить. Хрен поймешь, что у него за настроение. Зато настроение недобитого демона было очевидным, он снова очнулся и принялся сипло орать на всю рощу. Вот ведь горе. Вскоре, отделившись от всех, к стаду быстрым шагом направились Шрам и Берн в своем порнушном плаще на голое тело. Зверюга, судя по всему, потребовал очередную порцию попкорна, то есть еще овечьих сердец. Тем временем я довел Касс, укрыл ей плечи шкурой и, взобравшись на телегу, принялся развязывать мешок со съестными припасами. Ну а что, на самом деле пришел я сюда, конечно, вовсе не для того, чтоб пожрать, но раз уж здесь оказался, чего отказываться? В последний раз мы ели почти сутки назад, у меня аж руки дрожали, когда я кромсал жесткую бочину каравая, выложив на хлеб белое с мясными прожилками соленое сало вперемешку с одрябшими кольцами нарезанного лука, я с наслаждением вонзил зубы во всю эту вкусноту. О, да, острый луковый сок смешался со вкусом нежного сала и хлеба, как бы пальцы себе не откусить на радостях. Для полного счастья не хватало только стопки, так что я кое-как наколдовал себе бухаловым 100 грамм. Водка бодрящим теплом пролилась в желудок, никакого хмеля в голову не ударило, просто я почувствовал, что снова жив. «Эй ты, бессовестный жрун в одну харю!» С нескрываемым упреком в голосе крикнул мне Берн. «Афион потребовал, чтобы ты ему подношение принес. Угу», согласно кивнул я, не в силах своим набитым ртом сказать что-то еще. «Вердикт по нашей битве он тоже скажет только когда ты придешь», добавил Шрам, хватая первую попавшуюся овцу за ногу. «Да ладно, правда, что ли? Иди давай овцу вторую лови», прикрикнул на меня Берн. «Ща», с трудом проговорил я, снова запихивая себе в рот хлеб с салом. «Да жую, у тебя совесть есть вообще», возмутился мой товарищ, оскорбленно раскорячившись в воинственной позе и упирая руки в бока. «Ня», пробубнил я, «вообще-то все жрать хотят». Я с трудом проглотил очередной здоровенный кусок. «Берн, вообще-то у Эзры на плаще всего 3 пуговицы, и те на груди», ехидно заметил я. «Ты это, хоть фиговый листочек сорви, что ли? Да ну тебя», ругнулся Берн, но руки с пояса убрал и полы запахнул посильнее. Шрам, не запариваясь каким-то особенным местом для убоя, разделал овцу прямо там же, где поймал, и выложил сердце на белое блюдо. «Забирай», сказал он мне, «сейчас второе нарисую». Я поднял окровавленную тарелку с земли. «И вот заметь, Берн», с насмешливо умным видом проговорил я, доедая свой мегабутерброд, «здесь все заняты делом. Шрам, режет овец, я, ем. Один только ты впустую воздух сотрясаешь и яйца проветриваешь. Да иди ты», насупился мой приятель. А Шрам, зыркнув через плечо, усмехнулся, поймал вторую овцу и, раскладывая ее на траве, сказал: «Вообще-то, Даня, ты сам себе противоречишь», сказал он, вынимая нож. «С твоих слов получается, Берн сразу занят аж двумя делами, в отличие от нас с тобой. Но нашему эксгибиционисту поневоле эта тема уже была неинтересна. А где ты сало с хлебом нашел?» Негромко поинтересовался он, глядя мне в рот глазами оголодавшего кота, которому злобные хозяева не дали десятую креветку. «Видишь, рядом с Кастелега телега стоит, светлый мешок в правом переднем углу. Там еще сыр есть». «Ага», обрадованно кивнул Берн. «Заодно и штаны поищу». «Запасные штаны, сапоги, рубахи были в корзине рядом с посудным ящиком», подсказал я. Пока я дожевывал свой бутер, Шрам по-быстрому и умело зарезал овцу, вскрыл ее и плюхнул мне на блюдо еще одно сердце. «На, неси». Я кивнул и поспешил к костру, у которого остались только Афион, Янус и Таки. Все остальные, отступив в сторону шагов на 20, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, с сердитым прищуром поглядывая в мою сторону. Похоже, мой хитрый пассаж с провизией не остался незамеченным. «Живей давай», — прикрикнул на меня Янус. Вид у него был самый что ни на есть строгий, но глаза были теплыми, и уголок рта нет-нет да и подергивался вверх, а значит, на самом деле он был доволен. «Уже тут», — ускорил я шаг. «Хорош шо», — протянул Афион. «Прошу, приятного аппетита», — сказал я и поставил перед змеем блюдо. Божество приблизило ко мне свою морду, так, что я видел собственное отражение в его большой желтой радужке. «Значит, летающие камни», — прошипел Афион. «Шашшивые летающие камни, пожирающие монстров. Ну замялся я. «Да, в этот раз все получилось вот так». Змей резко дернул головой, издав неприятный резкий звук, словно воздух вырвался из воздушного шарика, почти надутого до отказа. «Шаш, что это?» — раздраженно и почти угрожающе шикнул Эфион. «Шаш, что за вонь?» Янус вопросительно приподнял бровь. Я растерянно захлопал глазами, потом кашлянул и честно признался: «Лук с салом и 150 грамм водки. Боги Олимпа!» — совсем по-человечески воскликнул Эфион. «И после этого твой учитель именует монстрами моих детей». Он отполз от меня и сказал Янусу: «Твой отпрыс ССК создал пожирающие летающие камни и дышит смрадом разложения». В этот раз Ян не сдержал усмешки. «Ну, я и не утверждал, что они идеальны. Я говорил, что они сильны. Да в нем энергии осталось ССС на один вздох». «Не будь так уверен», — хмыкнул Янус. Глазища змея расширились. «Тогда пусть он добьет демона. Если он найдет энергию на еще один летающий камень, я признаю, Шаш, что вселенная на твоей стороне, мой славный враг. И опять все смотрели на меня. Мать вашу Геру, да почему снова я-то? Но делать было нечего. В моих руках оказался исход всего сражения, и я не мог посрамить возложенного на меня доверия. Я задумчиво почесал лоб. А что значит «добить демона»? Решил я уточнить. При условии, что он, вроде как, бессмертный. Сделать его слепым, глухим, бессмолвным и недвижимым. Пафосно провозгласил Афион. Я хмыкнул. Ну, для этого мне вторая плита не потребуется. Как говорится, две мясорубки в доме ни к чему, хватит и одной. Я отошел от костра, туда, где наши парни рубили толстые сухие ветви, и взял топор, и... «Ша, что ты собираешься сделать?» — с любопытством спросил змей. Я почесал затылок с самым мрачным видом. Я покачал топор в руках, покосился на Афиона. Неужели не вмешается? Все-таки не чужой. Поди, детеныш, неужели позволит разделывать его заживо, как размороженного кролика? Но змей молчал, он просто ждал. И срать он хотел, из чьего яйца этот переломанный бедолага вылупился. Демон между тем продолжал кричать. Я видел напряжение в лице Януса и таки, эти двое совершенно точно знали, что из меня так себе Декстер. Я присел на корточки перед демоном, закрыл глаза. Ну же, соберитесь, последние капли моей энергии. Бухалова. Еле слышным шепотом проговорил я, создавая большой бокал 70% спирта. «Шаш, что это?» — с любопытством спросил Афион. «Мое секретное оружие», — ответил я, и, запрокинув демону его безобразную голову, я влил ему в пасть огненную воду. Глаза монстра стали круглыми, оглушительный рев вырвался из его груди, все тело содрогнулось. Он странно хрюкнул, что-то промычал, а я между тем влил демону в глотку еще один бокал. Глаза демона хаотично завращались, и через 5 минут Афион получил то, что заказывал. Слепого, глухого, безмолвного и совершенно недвижимого демона. Он же пьян. Совсем по-человечески возмутился змей, тщательно изучив состояние демона. Я пожал плечами. И что с того? Ты же предоставил мне свободу в выборе средств. Я выбрал это. Демон никого из нас не слышит, не реагирует на зрительные раздражители, не шевелится. Пошел вон. Сердито прошипел на меня Афион, сворачиваясь кольцами. Сукин сын. Поймал старика. «Согласись, у меня славные дети», — с гордостью проговорил Янус. Его тяжелая рука по-свойски легла мне на плечо, да так, что я аж немного присел. И знаешь, он обернулся к змею и чуть понизил голос. «Из уважения к тебе я должен сказать, что, Ша, что ты обманул меня», — шевельнул узким зрачком Афион. «Да, в тот раз я действительно сказал своему бывшему адъютанту, что, если мои ученики не справятся, я не стану смотреть на их гибель и вмешаюсь». «Чего бы мне это ни стоило, я знал это, мой славный враг», — проговорил божественный змей. «Но они справились, и ты сохранил лицо, а теперь забирай их и уходи. Задание будет считаться исполненным, но в следующий раз, не обессудь, будет битва. Прощай», — сказал Ян. «Прощай, доблестный сын своей матери, горец своих врагов». Обернувшись, наш магистр громко дал команду. «Собираемся немедленно и мчим назад до темноты. Заказ будет зачтен». Друзья встретили новость сдержанно, никто не кричал «Ура!» или что-нибудь в этом роде. Все устало улыбались и, похоже, с содроганием думали о том, что впереди их ждет еще финальный марш-бросок. Но все-таки мы это сделали. Наскоро собравшись, наша гордая школа боевых искусств рванула на закат, прочь из теплых объятий оливковой рощи. К счастью, хотя бы со скотиной возиться больше не нужно было, преподнесенная Афиону жертва осталась у него. Часа через полтора ласковое тепло закончилось. Мы въехали в зиму, и по приказу Яну согнали лошадей до самых сумерек. И когда наконец услышали приказ магистра остановиться и разбить лагерь, несколько измученных голосов выдохнули. «Ура! Веселей, бойцы!» — с улыбкой отозвался Ян. «Будем набивать брюхо едой и запивать вкусным пивом. Дин, вытащи бочонок из телеги. Пусть все хлебнут для настроения». И настроение, надо сказать, пришло. Хороший костер из смолистых ветвей старой сосны грел не хуже начертаний рощи. Бесхитростная еда казалась божественной, пиво быстро кончилось и мне пришлось опять немножко попотеть. К счастью, к тому моменту мой запас энергии уже начал понемногу восстанавливаться. И было какое-то пронзительное счастье в этой усталости после боя, согретой оранжевыми бликами костра и голосами хмельных друзей. Только Азр оказался молчаливей, чем обычно, и рано ушел спать. Первая стража выпала нам с Яном. Так что, когда все уже умиротворенно сопели, Мы с ним остались сидеть у костра. Он шевелил палкой уголья, задумчиво разглядывая взлетающие во тьму облака искр. Сладковатый едкий дым хитро менял направление, заставляя нас время от времени пересаживаться. Я курил одну за одной, пытаясь как-то утрясти в голове все произошедшие. «Интересно, а что он все-таки сделает с демоном? Бросит в роще?» — тихо спросил я. «Сожрет, скорее всего», — вздохнул Янус. «Да ладно», — удивился я. «А чему ты удивляешься? Среди животных это частое явление — пожирание нежизнеспособного потомства. А тот парень явно нежизнеспособен». Я взглянул украдкой на Яна. «Слушай», — сказал я еще тише, — «вы говорили о давнем сражении, о котором я бы предпочел забыть, а тебе лучше бы не спрашивать», — заметил Янус. «Мне стало смешно. Серьезно, ты все еще думаешь, что недознание меня от чего-то защитит?» Ян вздохнул, задумчиво почесал заросшую темной и густой щетиной щеку. «Да уж, между нами, ты и правда сейчас в полной жопе. Для человека такой враг, как Зевс, способен стать ночным кошмаром. Ну да ничего, как только вернемся домой, попробуем завести тебе покровителей поговнести и постарше, чтобы этому старому хрену с электрическим недержанием хвоста поприжать. Ничего, парень, прорвемся. Да я вообще не о том спросить хотел. Просто, когда ты рассказал, ну, что ты не совсем человек, я даже представить себе не мог». «Чего?» — хмуро спросил мой собеседник. «Что ты был так силен?» Я набрал в легкие побольше воздуха и, наконец, сказал то, что уже давно мучило меня. «Слушай, с такой силой ты ведь не можешь быть уж слишком молодым среди богов. Получается, ты старше Гермеса?» Янус фыркнул. «Гермес, мальчишка», — озадаченно повторил я. Сердце забилось чуть быстрее. «Так значит, ты сверстник самого Зевса?» Янус вздохнул. «Вот уж не знаю, огорчу я тебя или обрадую», — проговорил он, стукнув палкой по прогоревшему полену. Полено хрупко осыпалось в костер, оставив после себя только пригоршню белого пепла вперемешку с искрами. «Я старше Зевса, Даня, и старше Кроноса, и даже старше его отца, Урана. Сигарета чуть не выпала из моего рта. Да ладно, Янус, такой древний бог. Так вот почему Афион пошел с ним на переговоры, и вот почему получил в той давней схватке ранение. Вот только, отчего же тогда великий змей был так пренебрежителен?» — спросил я. «Называл тебя псом, а нас, твоими щенками, от досады, что ли? Прежние дела все никак не отпустит». Ян усмехнулся. «Дурак ты, Даня», — мягко и как-то совсем не обидно сказал он. «Когда Афион назвал вас моими щенками, он никого не оскорбил. Напротив, хотел сделать комплимент». Напряженное кипение мыслей в моих извилинах стало таким интенсивным, что я почти слышал его. «Старше Зевса, сильный, ученики, щенки». Ян покосился на меня и насмешливо спросил: «Что же ты замолчал? Твой самый главный вопрос буквально на лбу написан, а ты его так и не задал». Я тяжко вздохнул. «Разве же ты на него ответишь?» Янус пожал плечами. «Не спросишь, не узнаешь». «Тогда я спрошу», — решительно сказал я, глядя магистру в лицо. «Кто ты, Ян? Кто ты на самом деле?» Глава 22. Пески прошлого. Янус несколько секунд пристально смотрел на меня, словно вслушиваясь в угасающий шорох только что сказанных слов. В глубине его зрачков медленно разгоралась оранжевая марева. Потом он неспешно начертил в воздухе сложный символ, и вокруг возник полупрозрачный кривой пузырь, своей тонкой границей протянувшись между нами и всеми остальными, аккуратно изгибаясь вдоль дрыхнущих тел. Только Азра, лежавший ближе всех к костру, оказался ногами снаружи, а головой — внутри. «Вместились не все», — заметил я. Янус усмехнулся. «Для Азраила в моих словах не будет ничего нового». Он снова умолк на мгновение, а когда опять заговорил, его голос зазвучал будто издалека, надтреснутый и сухой, как безводная земля. «Я, старший сын и наследник предвечного Хаоса Нуна, протобожества и одного из зодчих великой вселенной, брат и защитник ясноликого Ра, прародителя новой семьи богов и покровителя человечества. Я, пес войны и дух беспощадной пустыни. Я, Сет». Я шумно выдохнул. «Ты, Сет, да, и все, что ты мог слышать про меня, абсолютная ложь. Я слышал, что ты кровожадный и беспощадный воин». Янус криво усмехнулся. «А вот это, как раз, единственная правда. Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал про Сета, но кроме истории о его вечных сражениях с Осирисом и нелепой головы на картинках в голову, как назло, ничего не приходило». «А почему тогда пес войны?» — спросил я. «Ведь ты, насколько я помню, На изображениях вовсе не собака. Ага, я там, свинья, брезгливо выплюнул сквозь зубы Янус. Земляная. Спасибо суке Изиде, это она придумала замалевать везде мою голову мордой трусливого трубкозуба. Но почему? Да потому что терпеть меня не могла. Чуть что, так сразу орала. Мерзавец. Свинья тупорылая. Никогда не выносил взбалмошных баб. Я невольно кашлянул. Взбалмошных, значит, не выносит. А фортуна тогда, интересно, какая? Но вслух спросить не осмелился. А Янус между тем продолжал. Если бы не заступничество Ра, давно бы ей язык вырвал и рот поганый зашил. Но нет, тому всех было жалко. То переходный возраст у нее, видишь ли, то беременные гормоны, то вдовий недотрах. Я ей куски Осириса по всем мирам собирал. И знаешь, что он сказал, когда сросся? «Разбери меня», — говорит, — «обратно. Дай, мол, хоть пару веков от визга ее отдохнуть». Я хмыкнул. «И что ты сделал? Что у меня? Сердца нет». Разрубил обратно. И тут это свою жопу притащило. Увидела меня с мечом, сразу шум, гам. Сет, убийца, сет, свинья, лишил ее женского счастья. В общем, долгая история. История о том, как крепкая семья превращалась в змеиное гнездо. Я столько раз говорил брату, что добром это не кончится. Но в некоторых вопросах он был просто доверчивым дураком, с горечью проговорил Ян. Все повторял, что солнце светит для всех. Магистр умолк, глядя в огонь. Я тоже уставился на пляшущие оранжевые языки пламени, пытаясь себе представить Януса в облике Сета. Но ведь ты был старшим. Почему же он не прислушивался к тебе? Потому что, если бы он всегда ко мне прислушивался, я бы полмира разломал кабинем, резко ответил Ян. Просто на всякий случай. Это уже потом мне стало интересно что-то создавать. Сначала оружие, потом даже собственную семью. А тогда я еще совсем молодой был, думал по большей части руками. И все, что я умел, это убивать и разрушать. В отличие от него, способного из мертвой глины вылепить живую красивую женщину или из куска говна вырастить розовый куст. И каким бы безумным я не был тогда, эту разницу я понимал хорошо, что он лучше меня. Поэтому никогда не требовал от него послушания. Наоборот, ему единственному я дал право хватать меня за руку, чтобы остановить обнаженный меч. Такие дела. Тут меня осенило. Погоди-ка, но если ты настолько древний, получается, ты должен был знать Сатата. Ну да, получается, что должен был знать, кивнул Янус. То есть ты солгал мне, когда сказал, что понятия не имеешь, о каком божестве идет речь. Я сказал, что по идее должен был знать, но, не знаю, развел он могучими руками. Понимаешь, я ведь не политик, меня никогда особенно не занимало, что там происходит на верхушке. Мне хватало своей семьи и ее забот. Это было смутное время, новые божества и даже целые семьи появлялись, как грибы после дождя, и каждый первым делом норовил раскрыть пасть на богов постарше. В верхнем мире до сих пор есть безжизненная равнина, отделяющая долину монстров от всего остального. Так вот, это я создал ее, закапывая в этой земле тела бессмертных, которых убил. Ручьи там до сих пор цвета крови. В общем, как ты понимаешь, я был немного занят. Он поднял на меня оранжевый взгляд и добавил: «Однако, у меня есть встречный вопрос. Может быть, я и должен был знать Сатата, но ты, другое дело, ты, совершенно определенно, его знать не должен. Так откуда у тебя эта информация, да, подумай хорошенько, прежде чем ответить», — нахмурился Ян. «Потому что вранья не прощу». Я тяжко вздохнул. «Слушай, а я могу отказаться от дачи показаний по этому твоему вопросу? Там все». Я замялся, стараясь подобрать подходящее слово. Неоднозначно и непросто. Даже не знаю, в какие слова завернуть. Янус вздохнул. «А без обертки никак нельзя? Я-то с тобой в открытую. Даже имя сказал». «Угу, не прошло и полгода». «Хотя нет, погоди-ка. Полгода как раз прошло», — язвительно заметил я. Янус поморщился. «Как это, мелочно с твоей стороны? Ну ладно, ладно», — пробормотал я. «Все равно тут хрен чего подсластишь. Короче, я это узнал от Нергала», — сказал я, втянув голову в плечи и готовый к любому кошмару. «Была не была, чего?» — гаркнул Янус таким страшным голосом, что я вздрогнул. «Мать твою, если ты под маской такой горластый, то каков же ты в облике Сета, если разозлишься? Наверное, этого лучше не знать. Хорошо, что мы в звуконепроницаемом пузыре. А ну повтори», — громыхал Ян, сверкая оранжево-красными зрачками. «Нергал, вообще-то тут люди спят», — буркнул Азра, «или пытаются». Но Ян без малейших признаков раскаяния продолжал, Правда, уже заметно тише. Тебя угораздило с ним связаться? Ну, это долгая история, проговорил я. И, в общем, оправданий мне нет, потому что я с самого начала подозревал, что это тебе не понравится. А с чего мне, боевому псу, должен нравиться сраный кот? Прямо как в присказке, гусь свинье не товарищ, брякнул я и тут же понял, что сделал это совершенно напрасно. Без задней мысли я невольно ударил по больному, потому что, судя по всему, тема земляной свиньи Януса очень задевала. А почему ты назвал его котом? По-быстрому выпалил я, чтобы переключить новым вопросом мысли Януса в другое русло.